Здесь поступила такая просьба, чтобы все-таки исполнили псалом, который вышел у кого-то из репертуара, но у нас он не вышел из репертуара, по тундре, по суровой Сибири. Сейчас выслушаем это пение под камерный ансамбль, а после этого свидетельство еще двух братьев, братьев-узников, Виталий Гоман и брат Ткаченко Петр. Они, ну, один сначала Виталий Гоман, потом брат Петр, тоже засвидетельствует о той жизни и о тех трудностях, которые братья там пережили.